Глава 18. Попс наступает. Сектор Газа против школы. Это небольшая глава, цель которой – показать, чем занимался Игорь Кущев и остальные участники сектора Газа в тот период. Сначала о концертах, которых пока было не столь уж много. В декабре 1989 года во Дворце спорта «Юбилейный» прошел концерт ленинградской группы «Дети», на разогреве которой сыграл сектор Газа. Все концертные вылазки сектора того времени состоялись благодаря протекции Александра Ухвата-Кочерги. Об этом он вспоминал в интервью для книги Романа Гноевого «Сектор Газа глазами близких», вышедшей в 2004 году. Александр Ухват-Кочерга. «А я все время, когда концерты устраивал, сектор пихал на разогрев. Договорились с Кинчевым выступить. Алису сюда не пустили, поэтому в Воронеж только Кинчев с бас-гитаристом приехал. Квартирный концерт дали. Мы Кинчеву кассет с собой вручили, чтобы он в Питер отвез». По данным фэнзина «Ок Эй Жлоб», концерты группы «Дети» и «Сектора Газа» прошли 26 декабря в ДК имени 50-летия октября. Из-за нелетной погоды концерты, намеченные на 24-е, пришлось отменить. Если пошарить по периодике того времени, прошерстить тематические форумы, то можно наткнуться на упоминание некоего рок-фестиваля в кинотеатре «Октябрь» в Отрожке. Нравы там царили не менее суровые, чем в Ваи и Чижовке. К тому же в тех краях находится Колдуновка, еще один мистический центр. Так что интересно, как прошел пресловутый рок-фестиваль в Отрожке. Точно известно, что на нем выступили «Крылатые сандалии», группа «Сходка». Лауреатом стал «Сектор Газа». На тот момент фанаты «Крылатых сандалий» ершились в сторону «Сектора». Мол, мейнстрим, испортивший малину молодому андерграунду. Газета «Параллель» примерно тогда же писала: «Наверное, в городе не осталось ни одной рекламной стены в подъездах, где бы не красовалось слово «Хой» или полное название группы, в которой этот самый Хой выступает». Для самого Куща этот год важен благодаря еще одному событию. Угораздило его создать параллельно «Сектору Газа» группу «Школа». В том же 89-м записал он вместе с будущим клавишником группы «Рок-полиция» Игорем Боном Бондаренко дебютный альбом «Крутой пионер». По словам Куща, слова к заглавной песне они придумывали на пару с Хоем. Писали методом Буриме – строчку «Кущ», строчку «Хой». Не доказать, не опровергнуть это не представляется возможным. Однако слова «ПМГ» и «Афер» наталкивают на мысль, что забавы ради Юрий Николаевич действительно приобщился к группе «Школа» как соавтор. Тут требуется уточнение. Это лишь моя гипотеза, но Кущ начал писать озорные песни только после знакомства с Хоем, и некоторые словечки мог у него перенять, по крайней мере, как художественный прием. Либо Хой внес свою лепту строчкой с ПМГ. Аббревиатура ПМГ расшифровывается как «подвижные милицейские группы», то есть «патрули», в народе называемые «помоги мне, Господи». Правда, в творчестве Хоя ПМГ, если не ошибаюсь, встречается только один раз, в песне «Опять сегодня», из альбома 1997 года «Наркологический университет миллионов». «А сегодня в клубе дискотека, ну а мне на это как всегда, и я надену красную повязку и пойду дежурить я туда. Если кто-то к девочке пристанет, дискотеку сразу прекращу. Если водку кто-то распивает, в ПМГ его и оттащу. Я крутой пионер, всем ребятам пример. Я крутой пионер, всем ребятам пример. И без всяких афер я крутой пионер». Впрочем, по словам музыканта Юрия Печурова, он поет не ПМГ, а ДНД, что значило «добровольная народная дружина». А что, собственно, означает сей факт? То, что Игорь Кущев в том же 1989-м начал активно писать собственные песни. Единственное известное до этого сочинение Куща – песня «Веришь ли ты», впоследствии обретшая англоязычную версию. Ее он написал в 8 классе и посвятил однокласснице Маргарите Кудрявцевой, с которой сидел за одной партой и в которую был влюблен. По воспоминаниям Куща, в 70-х им овладели романтически-приключенческие чувства и тянуло на что-то вроде «Мальчик полюбил девочку». Хотя есть еще один стих. Игорь Кущев. Вот строчки, написанные в 10 классе. Это 1975 год. «Заплачь, гитара ты моя, заплачь или заплачу я». Но я не помню мелодию. Серьезно начал, когда опыт появился, уже к 30 годам. Что-то такое, когда с сектором познакомился. Конец цитаты. Похоже, к концу 80-х и началу 90-х вот этот школьный лиризм не до конца выветрился из головы Куща. И проект «Школа» ближе к этой стороне жизни. Это отдельная история, параллельная сектору газа, и ей будет посвящена глава 29-я. Можно также выдвинуть версию, что «Школа» — бомба замедленного действия, подорвавшая сотрудничество Хоя и Куща. А пока пару слов о крутом пионере, раз уж он косвенно связан с сектором газа. Альбом состоит из 9 композиций. Это интро, переходящее в заглавный трек «Крутой пионер». Песни «Первая любовь», «Катя», «Я дарю тебе цветы», «Одноклассница моя», «За рыбками пошел». Второй боевик альбома «Воронежский панк», который в нулевых уже в рамках экс-сектора газа получит вторую жизнь. Далее выбивающиеся из общей канвы пластинки, возможно, дописка, гитарная вещь «Мне надоело все» и, наконец, эпилог «Школа». Альбом синтезаторный. В то время в газете «Молодой коммунар» была рубрика «Концерт по заявкам». И в декабрьском номере 89 года подводили итоги передачи «Радиотурнир». Материал под хлестким, как удар бича надсмотрщика, заголовком «Попс наступает». В первый и, наверное, последний раз «Сектор газа» и «Школа» соревновались в официальном хит-параде. Итоги передачи «Радиотурнир». Первое. РКД – 6 баллов, средний балл 7,8. Второе. Сектор газа. 4 балла. Средняя оценка 5. Третье. Игорь Кущ с аккомпанирующей ему группкой, легко умещающейся под корпус синтезатора Yamaha. Yamaha профессионализма не занимать, да и Игорю тоже. Старый поклонник арт-рока поддался искушению электропопом. Правда, записал альбом с далеко не попсовым названием «Крутой пионер». Сама же песня «Длинные ресницы» написана с явной подачей Михаила Муромова и его «Яблок на снегу». Оценка 4 балла, средний балл 4,8. Четвертая, группа номер 5, «Новый завет». Игорь Кущев. Это 89-й год, осень. Сектору негде репетировать. И тогда я параллельно организовал группу «Школа». Сделал такой стратегический ход. Я снова оформился в филармонию работать. Меня тогда взял Георгий Васильевич Харчев, как старого работника, взял руководителем группы. Это он придумал название группы «Школа». Потом я Таньку Фатееву нашел, привел в группу. Мы назвали программу «Мальчишка и девчонка». У Юрия Печурова другая версия происхождения названия «Школа». Юрий Печуров. К этому времени комитет авторов распался, а Кущев параллельно с работой в секторе газа запустил свой проект «Группа «Школа». С Кущевым меня познакомил авторский комитетчик Николай Челяков. Репетиционная база «Школы» была в филиале Воронежской филармонии, одноэтажное здание во дворе Краеведческого музея. Вначале Игорь хотел назвать свое музыкальное детище «Клякса», но такое классное название могло не понравиться руководству Государственной филармонии, поэтому и выбрали нейтральное – «Школа». Мне кажется, что неудачный выбор названия группы в дальнейшем стал одной из причин ее нераскрученности. Вскоре появился первый школьный альбом «Крутой пионер». Конец цитаты. Когда автор книги спросил у Куща, правда ли это было, была ли клякса, он выдал новую версию. Игорь Кущев. Нет, не было никакой кляксы. Придумал название «Бас-гитарист». Назвал «The School», а я сказал «Школа». Ну и давай так назовем. И, кстати, у «Школы» никакого коммерческого зачина не было. Юрий Печуров. Конечно, не было группы «Клякса», потому что команду назвали «Школа». Тексты песен были соответствующие, неумелые. Кущ всю жизнь занимается перетягиванием одеял на себя. У Хоя тексты прикольные и с поэтической точки зрения изобретательные. Кущ – самобытный гитарист-виртуоз. а человек со стержнем из него не вышел». Конец цитаты. Юрий Хой, Семен Тетиевский и Олег Крюк продолжали работать грузчиками. Игорь Кущев окопался в филармонии. Поскольку школа была официальной филармонической командой, это и было его основной работой, зафиксированной в трудовой книжке. Помимо Куща, в школе тогда играли будущий клавишник рок-полиции Игорь Бон-Бондаренко и известный воронежский барабанщик Юрий Молчанов. Татьяна Фатеева в школе не играла, но крутилась рядом. В секторе «Газа» еще не было никакого разлада. Группа представляла собой нечто среднее между творческой лабораторией и клубом по интересам. В 89-90 годах Юрий Хой, Семен Тетиевский и Игорь Кущев больше всего проводили время друг с другом. Местом частых встреч стал дом Куща на Фабричке.